охуенная дура! Закрой его поискай! Ну ладно, закрой, бля! Без моей сезуя! Дорогой человек, что, блядь, я не прохожу, блядь. Ну,